Глава 36. Благие намерения. «Ми-ми-ми! Фофан хороший!» Влетел в горницу счастливый Колобок. «Ваша милость, ваша милость, скажите ему!» Вбежал следом взлохмаченный Пендаль. Константин непонимающе приподнял бровь, а Владимир Ярович, как всегда хохотнув, съязвил. «Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. Завидую я тебе, барон! Ежедневный цирк онлайн! Тарапунька и штепсель, хе-хе!» «Фофан!» «Господин барон, он лут не отдает! Хомяк позорный, скажите!» «Ну, Тарапунька и Фофан, сори!» Дымов уже стонал и чуть было не катался по полу. «Отставить!» Рыцарь пристально посмотрел на слугу. «Рассказывай по порядку. Прошел он экзаменацию, да?» «Ну, так это, прошел. Признан серым с уклоном к свету. Нужно воспитывать. Что в него будет заложено, в смысле морали, а не лута, то из него и вырастет. Но, ваша милость, он отказывается лут?» «Фофан хороший, Фофан милый, умный Фофан». «А где епископ?» — вмешался Ставросий. «Тут я». Вошел Кондратий и плюхнулся на единственный свободный табурет. Выглядел он неважно. Весь какой-то осунувшийся, бледный. Пронзительный взгляд сменился маниакальным блеском. «В общем так, Фофан ваш барон жить будет. Он как пустой кувшин, чем наполнишь, тем и станет. Ребенок, заготовка. Развоплощать такого грех великий, ведь потенциально может и в святые выбиться. Такие пэты — большая редкость. Наследие мощных рейд-боссов. Может быть отдан только добровольно, а для этого с ним нужно договориться. Предложить нечто равноценное за часть их сущности. И это самое отдать». И тут встает другой вопрос. «Что ты дал лихоману, рыцарь?» Крестоносец недоуменно пожал плечами. Барамир немного засуетился и хлопнул себя ладонью по лбу и вскочил. «Ой, как я мог забыть? Там же это, селяне, на покос, ой, на пахоту, ну, в поле, надо это, протабилировать, вот, короче, мне пора». «Сидеть?» — негромко сказал успокоившийся Дымов. «Рассказывай». «Чего?» Староста посмотрел на посадника кристально честными глазами. «Пять?» — отчеканил Дымов. «Четыре? Три? Два? А...» Барамир судорожно сглотнул и примирительно вскинул руки. «Все-все, не надо. Я дал ему дом на старом кладбище. С гарантией, что как смотрящий за местностью буду предупреждать о наездах и больших рейдах. И что не трону, пока границ языческого кладбища не нарушает. Но он иногда выползал, и приходилось напоминать, кто тут...» Ставросий взорвался. «Ах ты, тля подзаборная, борода бедовая! Со слугой и рабом тлена договариваешься? Зло и тьму укрываешь? Стучишь и наушничаешь? У, змея подколодная, именем Господним я...» «Стоп!» — заорал Кондратий. «Стоп! Ставросий, уймись!» «Не уймусь! Он погост и деревни от таких оборонять обязан! Без жалости! Прокляну!» «Ставросий, сядь! Рыцарь тоже сядь! Сейчас разберемся!» «Барамир, как ты до такого дошел?» Могучий староста как-то ужался и затравленно глядел на служителей церкви и помрачневшего Дымова. «Три года. Мы договорились на 3 года. Жалко мне его стало. Одинокий он был, весь мир против него. Он, когда из леса вылез, весь пораненный, ХП в красной зоне, на глазах слезы. Не смог я тогда его добить. Не поднялась рука. А потом, почти подружились. Хоть и слуга он был разложению, и раб его безвольный, но чувствовалось не по своему желанию. Просил он лишь о передышке, перекантоваться где-нибудь, где его хозяин тлена не засечет. А где лучше всего прятать? Правильно, среди подобного. Вот я и позволил на старом кладбище обосноваться. Туда все равно никто своей волей не ходит. Вот так. Он там жил и никого не трогал, только иногда вылезал страхом подзарядиться. Вот и все. А я всех предупреждал, чтоб туда не совались, даже запрещал. Вот только этого не успел. И вот как оно вышло. Может, перевоспитался бы?» И Барамир неожиданно всхлипнул. «А я?» — тихо сказал Пендаль. «И другие. Он, лихоман этот, не к ночи будь помянут, в рабство людей забирал и как консервы использовал. Знаешь, сколько на нем загубленных душ? И стало быть, на тебе. Тоже. «В общем, все ясно», — вздохнул Владимир Ярович. «Благими намерениями. О-хо-хо. Барамир, Барамир». «В рабство?» Староста, казалось, не слышал посадника. «Как в рабство? Не может быть». «Подтверждаю», — кивнул рыцарь. Губы его сжались в тонкую нить. Перед ним стояла непростая морально-этическая дилемма. Можно ли принимать оружие из рук запятнавшего себя дружбой с тьмой барона? Этот мир все больше давил на прямой, как копье, разум крестоносца. Многие, да что там многие, почти все устои рушились. Подменялись понятия, авторитеты и приоритеты. Но такое точно непростительно. «Виноват», — окончательно сник староста. «Не знал. Судите. А ведь он клялся. Совсем старый стал, разумом размяк. Как же я с таким грузом жить буду, господи!» Осознавший тяжесть проступка, Барамир закрыл лицо лопатообразными ладонями и заплакал. «Вот что», — мягко сказал посадник. «Как тебя наказать и стоит ли вообще наказывать, решим после. Дело это наше семейное. Не стоит ссор выносить. Согласны торговцы опиумом?» Епископ с батюшкой переглянулись и синхронно кивнули. Оба были задумчивы и даже не обратили внимания на подначку. А ведь Дымов рассчитывал переключить их внимание на себя, отвлечь от придумывания кар старому, хоть и невольно предавшему другу. «Сейчас задача следующая — проапать рыцаря, отправить на подвиги. Княжна там его страдает». Стальные когти на ржавых цепях вырвались из стен и впились в нежное девичье тело раскаленными крюками. Девушка вскинула руки, и цепи осыпались прахом. Порезы на глазах затянулись, а огненно-рыжая шевелюра стала чуть короче. Почти незаметно, но вполне ощутимо для княжны. Рыжие волосы взметнулись, создавая идеальную защитную сферу. Бабка зашипела, стала крутить фиги и показывать незнакомые с американизмами полячки факи. Воздух потемнел и сгустился. Из сумрачных углов послышались стоны, нечеловеческий хохот и скрипы. Именно такие, что слышал Константин в комнате с рычагом. Заплясали зловещие тени, по полу потек густой черный туман. Данунашка попыталась молиться, но слова застревали в горле, а мысли путались. Кокон волос, непрерывно атакуемый зловещими тенями, постепенно истончался. Срочно требовалось что-то делать. Бабка уже истерично орала, прыгала вокруг сферы волос, непрерывно махала руками и брызгала ядовитой слюной. Повинуясь ее приказам, призрачные твари шли на таран и погибали в неяркой ауре княжны. Но каждое развоплощение темной сущности отнимало драгоценные поинты волосяного щита. Маленький кинжал, носимый княжной за поясом, не годился для контратаки. Атакующих заклинаний у нее нет. Только бафы, хилки и... Но это... Это оружие последнего шанса. Даже если получится, она станет беззащитна и бесполезна. Очередная волна тьмы накрыла кокон. Со звоном лопались и с тихим «пш» исчезали волоски. Девушка грязно, совсем не по-княжески выругалась на смеси польского и русского. Если не решится, защита будет рано или поздно продавлена. Вон как ухмыляется гнилыми клыками противная старуха. Не иначе к очередной подляне готовится. Гордая пани зажмурилась и пробормотала. «Моя милость, верже уратуешь, поможешь. Шиджешь, кохамче мой дорогий рыцарджу!» Сжала на груди кулачки и громко закричала. Таким децибелом позавидовал бы и лихоман. Жаль. Ох, как жаль. Но полумер здесь нет. Выложиться придется без остатка. Кокон волос взорвался, расшвыривая налипшие тени. Тело княжны слегка засветилось. Волосы сами собой скрутились в тугую косу. Распрямились в подобие копья, оторвались от головы и рванулись в сторону непонимающей открывшей рот людоедки. Сверкающая стрела вонзилась в тощую грудь бабы Гули и, отшвырнув к стене сломанной куклой, полностью растворилась. Старуха мертвыми глазами смотрела в потолок, и лицо ее постепенно менялось. Исчезли клыки, звериный оскал, жесткие складки и морщины. Вот на полу лежит обычная немолодая женщина, могущая быть чьей-то доброй бабушкой. В мрачной комнате стоит абсолютно лысая девушка. Не осталось даже бровей и ресниц. По щекам текут крупные прозрачные слезы. «А вот теперь...» — раздалось сверху. «Теперь поиграем».